том дело. Не в том дело. Он хотел было повернуть в ее сторону искаженное болью лицо, но вдруг зашатался. Она поддерживала его обеими руками. Она снова была опорой его горю, как бывала опорой его счастью. И она не могла не завидовать остроте этого горя, красе этого горя, прекрасной боли, которой ей уже не суждено испытать. Он высвободился резким движением и вышел, забыв свои вещи. Она побежала за ним, свесилась через перила, крикнула: «Симон! Симон!» И добавила, сама не зная почему: «Симон, теперь я старая, совсем старая». Но он не слышал ее. Он несся вниз по ступенькам, глаза застилали слезы, он бежал, как бегут счастливцы. Ему было 25. Она беззвучно прикрыла дверь, прислонилась спиной к косяку. В 8 раздался телефонный звонок. Еще не сняв трубку, она знала, что услышит сейчас. «Извини, пожалуйста», — сказал Роже. «У меня деловой обед. Приду попозже. Если только, конечно...» Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1976 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.